Глава шестая. Черноусов укатил удивительно быстро. И вправду спешил спрятать эту записочку. Мы закончили осмотр места происшествия, как полагается. Вернувшись в отдел, я направился прямиком к нему в кабинет. Тот совсем не выглядел огорченным по поводу смерти родственничка. «Заходи, Максим. Все отработали там?» «Отработали», — сказал я. «Только вот записку ты увез». «Да там ерунда. Далась она тебе?» «Покажи. Если ерунда, какая разница? Просто гляну». «Ты что, Макс, не доверяешь мне?» — нахмурился он. «Понимаешь, Вадим Владимирович, я знаю, что там написано». Черноусов даже ладонью прихлопнул по старому столу, но быстро осекся. «Будем считать, что тебе показалось. Нет этой записки больше. Зачем вводить в заблуждение следствие?» — процедил майор. «Это бред наркомана. Вот и все». «Но наркоман этот мертв. А там все-таки было написано, что убил его ты». Уставился я на него испытующим взглядом. «Да ну, бред. Ничего там такого не было. Все, забудь про нее. Может, еще скажешь, и Васильченко я? Я убил». «Я этого не говорил». «Слушай, Вадим, нам нужно поймать людоеда. Честно говоря, я как-то не думаю, что людоед — это ты». «И на том спасибо», — хмыкнул Черноусов. «Но вот Антошеньку ты вполне мог убить, потому и с места обнаружения тела уехал». «Мало ли кто что мог. У тебя нет доказательств и не будет». «А мне они зачем? Я людоеда ловлю. Но знаешь, если попутно всплывет что-то, я отреагирую по закону. Просто привык так поступать». «Ты что, меня пугаешь?» — прошипел тот. «Да нет, Вадим. Просто если тебе есть что рассказать, расскажи. Я же все равно докопаюсь». Он посмотрел на меня, кивнул, будто соглашаясь с моей оценкой, еще помолчал, потом проговорил. «Откуда ты такой умный взялся? Надо же! Зря я согласился на эту вашу командировку». «Не перегибай, майор», — сказал я. «Я тебе не враг. Если ты не преступник, то тебе нечего меня опасаться». «Да не убивал я его, не убивал!» — тихо проговорил Черноусов. «Зачем бы я всех поднял его искать, если бы его смерти хотел? Так бы и оставил в притоне загибаться». «Ладно, подождем экспертизы состава соли и песка. Если он совпадет с тем, что на трупах от людоеда, то, наверное, я соглашусь с тобой». Он уставился на меня. «Ну а если не совпадет, — сказал я, — то у меня будет версия такая, что кто-то, заметь, я не говорю, что ты, а кто-то убил Андрея и сымитировал при этом почерк людоеда. Значит, это был тот, кто знал о подробности о наличии на телах соли с песком. Только вот есть одна нестыковочка». «Какая?» — поднял глаза Черноусов. «Там тела были голые и расчлененные. Какие-то части он сварил и, очевидно, употребил в пищу. А тут тело в одежде. Да и соль была на одежде, не на теле. Ни одна часть не отделена. То есть в пищу он его не употреблял, что на людоеда не похоже». «Ну, похоже, не похоже», — буркнул Черноусов. «Может, он увидел, что мясо непригодное?» «В каком смысле непригодное?» — уточнил я. «Ну...» — он задумался, отвел взгляд. «Наркоман же, считай, гниет заживо. Убил, а потом посмотрел, что дичь ему попалась не та, не его деликатес, так сказать». «Неплохая версия», — сказал я. «Да не версия», — мотнул головой Черноусов. «Это, скорее всего, так и было. Какому дураку надо имитировать убийство Андрюхи под жертву людоеда?» «Ну, например, тебе», — ответил я. Он тяжело вздохнул, поднял глаза на меня из-под лобья. «Опять 25. Никого я не убивал!» Потом помолчал и пробормотал. «Ну, по крайней мере, Андрюшу я не убивал». «Здрасте. А кого убивал?» — спросил я. «Что за оговорочки у тебя, товарищ майор?» «Никого». Дернулся он, нервно заерзал на стуле. «Все, мне работать надо. Если у тебя все...» «Да, у меня все», — кивнул я. Я вышел из его кабинета, оставив начальника местной полиции в размышлениях. Пока прощупал его, так сказать, боем, но не продвинулся в догадках. Все оставалось туманным и неясным. Внизу я встретил нашего старого знакомого, того самого кавказца, что довозил нас с Мордюковым от автовокзала. Акбар, кажется, его звали. Тот о чем-то горячо спорил с дежурным, размахивал руками, доказывал. «Прими заявление, тебе говорю!» Дежурный лениво отмахивался, даже не поднимая головы. «Ты кто, и родственник, что ли? Нет? Ну и все, гуляй давай!» «Я ее директор!» — авторитетно заявил Акбар. «Она у меня работала, а теперь на работу не выходит!» «Ну так обращайся в трудовую инспекцию!» — вздохнул дежурный. «Или в гражданский суд. Это ваши правовые отношения. Работала, не работала, не к нам!» «Она мне денег должна!» — не унимался Акбар. «Я ей заплатил за 3 месяца вперед! Она сама просила аванс, говорила, отработает, а теперь ее нету. Уже несколько дней на работе нет. Прими заявление, будь человеком!» «Денег должна? Тем более!» — проворчал дежурный. «Я же говорю, это все ваши гражданско-правовые отношения!» «Да что ты не слышишь!» — повысил голос Акбар. «Еще раз скажу, там какой-то мужик ее все караулил! Поклонник, наверное! Может, случилось что-то с ней, беда какая! Она боялась после смены выходить! Когда кафе закрывала, звонила мне, просила встретить, довести!» «Вот нам еще вашими амурными делами заниматься!» — вздохнул дежурный. «Иди уже, Акбар, не мешай работать!» «А, придешь ты ко мне в кафе шашлык поесть! Фиг я тебе хороший дам! Дам тебе самый жилистый, самый холодный дам!» «Да не хожу я к тебе в кафе, дорого у тебя там!» — отмахнулся дежурный. «У меня дорого?» — вспыхнул Акбар. «У меня самые дешевые цены и самая вкусная еда во всем городе!» Я подошел ближе. «О, начальник!» — воскликнул Акбар, увидев меня, и замахал руками на дежурного. «Вот скажи ты этому человеку, надел форму, а не помогает хорошим людям. А если форму надел, помогать должен!» Я отвел его в кабинет и сел напротив. Сальников уже был там же. «Что случилось?» — спросил я. Акбар сделал театральный вдох и начал. «Ты понимаешь?» — жестикулировал он. «Катя, Катерина, Ягода, Малина, на работу не выходит, а денег мне должна. Взяла аванс и пропала». «Где она жила?» — спросил Сальников. «Не местная, квартиру снимала. Я дал аванс, она исправно работала. Хороший работник. Не могла она так просто взять да сбежать». Я посмотрел на Сальникова, он пожал плечами. «Есть у нее поклонник», — продолжал Акбар. «Все караулил, на черной машине подъезжал. Внутрь не заходил, потому что я бы ему там рога пообломал. Звал ее в кино, шмино. Эх, сама виновата, ходила в этих нарядах вызывающих». «В каких?» — переспросил я. «Пузо наголо, топики, шмопики, мини-юбка, родинка возле пупка, как цветок для пчел. На мужиков действовала родинка». Я на секунду застыл. Слово «родинка» в такой беседе звучало как маячок. Я залез в стол, вытащил пачку фотографий, что криминалист в морге отснял, и положил их на стол. Нашел ту, на которой изображено крупным планом туловище, найденное в лесном домике женщины. В самом центре кадра — та самая родинка, черное пятнышко у пупка. Акбар отшатнулся, закрыл глаза. «У шайтан!» — воскликнул он. «Это что, труп? Убили ее, что ли? А что творится?» «Труп», — ответил я. «Возможно, это пропавшая Катерина. Родинка такая?» «Я не помню», — растерянно произнес он. «Не приглядывался особо. Помню только, что родинка была. Так-то похоже. Ох, не могу смотреть». Он схватился за голову, чтобы только ничего не видеть. «Где она жила, знаешь?» — спросил я. «Знаю», — сказал Акбар. «Я же ее довозил часто, когда просила. Я знаю адрес». Надо было действовать быстро. «Поехали. Нужно там осмотр сделать», — проговорил я, обращаясь уже к Сальникову. «Пусть дежурный регистрирует заявление и комитетского следака подтягивает. Мы пока вперед двинемся». Мы вышли из кабинета и направились к машине. В голове вертелась одна мысль. «Если это Катя из кафе там в морге, то у нас теперь есть личность потерпевшей. Это уже что-то. Но об этом думать еще рано». Сначала нужно осмотреть квартиру, где жила девушка, изъять ее ношенные вещи на генетику и провести экспертизу. А это дело не быстрое. Мы приехали с Сальниковым по тому адресу, который нам указывал Акбар, и втроем поднялись на этаж. Дверь закрыта. Ни звука, ни шороха, будто в квартире давно никто и не жил. Тишина такая, что даже шаги на лестнице казались громкими. Вызвали слесаря и ЖЭКа и вместе с понятыми вскрыли квартиру. Пустая однушка. Сразу видно съемная. Все напоминало бабушкино жилье. Старый сервантик, полированный стол с отбитым углом, выцветшие розовые занавески. Пыль на полках ровным слоем, воздух спертый. Девушка снимала квартиру вместе со старыми вещами и мебелью. Все это досталось ей в придачу. Но было видно, что давно тут никто не бывал. Из крана на кухне тонко капала вода, и на месте, куда попадали капли, уже проступило рыжее пятно. Ржавчина окрасила эмаль раковины. В холодильнике просроченное молоко, пара старых сосисок. На плите кастрюля с супом, поверхность которого уже покрыта шапкой плесени. «Вот!» — махал руками Акбар. «Я же говорю, пропала! Никто не заявляет, потому что родственников у нее здесь нет. А от меня заявления не хотят брать. Говорят, кто я такой? А я...» «Теперь мы, Акбар, будем этим заниматься», — заверил я. «Не волнуйся. Расскажи, как выглядел тот тип, который за ней бегал». «Да я же откуда знаю?» — развел он руками. «Я не видел ни разу. Говорят, на черной машине к кафе подъезжал». «Камеры наблюдения есть?» «Да откуда у меня камеры? Это ж кафе, а не тюрьма!» — возмутился он. Некогда было даже удивляться этой странной логике. В этом городке просто привычно экономят на всем. «Ладно, тогда кто его видел?» «Подружка ее!» — спохватился Акбар. «Напарница, официантка. Она говорит, такого ухажера видела». «О, а вот это уже интереснее. Рассказывай». «Да что рассказывать?» — пожал плечами Акбар. «Сам с ней поговори. Она сейчас на смене». «Ну, поехали. Поговорим». Кафе Акбара оказалось просторным, с кавказским колоритом. Внутри чисто, стены украшены коврами и медными тарелками. Запах жареного мяса и специй висел в воздухе. Заведение было из тех, что днем работает как столовая, а вечером превращается в бар. Свет приглушает, включают подсветку, играет музыка. И вот уже атмосфера немного другая. «У нас даже живая музыка бывает», — с гордостью сказал Акбар, кивая на крохотный уголок сцены. «Я сам иногда пою». Официантка по имени Элла сновала между столиков, ловко разнося заказы. Акбар махнул ей рукой. «Элла, иди сюда. Это Максим, хороший полицейский. Он найдет твою подружку». «Правда?» — вздохнула Элла, хлопая нарощенными ресницами. «Вы найдете этого того, кто ее украл?» «А кто ее украл?» — спросил я. «Ну, я не знаю. Она рассказывала, что один мужик все караулит ее, поклонник. Она его отшивала». «Внешность описывала?» «Ну да». «И что говорила?» «Ну, сказала, мерзкий такой». «Ага, мерзкий», — повторил я. «И все?» «Ну да». «А лет-то ему сколько?» «Ну, не знаю. Наверное, много, если мерзкий», — пожала она плечами. «А, ну, логично», — кивнул я. «Так он и к тебе теперь подкатывает?» «Угу». «Как это понимать?» — прищурился я. «К тебе подкатывает, а лица ты не видела?» «Так он вот тут, перед кафе, все караулит. Вечерами машина его стоит, видно ее периодически. Видать, девушек подвыпивших поджидает или что. А теперь, когда Катька пропала, он на меня переключился. Садись, — говорит, — покатаемся». «Интересное кино. И есть человек, и никто его не видел. А что за машина?» «Ой, да не знаю, старая какая-то, черная». Элла то и дело привычно обводила взглядом зал, приглядывая, куда ее позовут, но потом спохватывалась и снова смотрела на меня. «Иномарка или отечественная?» «Иномарка, да». «А как ты с ним разговаривала и лица не видела?» «Так темно было, и он в какой-то толстовке непонятной, в капюшоне. Еще очки темные на пол лица. Я еще думаю, странный какой-то, маньяк, что ли. Темно, а он в очках зачем-то. Говорю ему, очки-то хоть сними. А он, если поедешь со мной, сниму». Я испугалась, заскочила обратно в кафе. Хорошо, Акбарчик тут был. До дома довез. Она замялась, потом добавила. «Вот чую, сегодня опять будет караулить меня. Блин, это что, он Катьку похитил и убил, да? Теперь за мной? Это маньяк, что ли?» «Да успокойся, Элла», — сказал я. «Пока рано говорить, маньяк не маньяк. Екатерина вообще-то могла просто сбежать. Она ведь 3 зарплаты вперед получила, да?» Элла нахмурилась. «Ну, да, получила», — кивнула она. «Ну и что, что получила? Не могла она сбежать? Не такая была?» «А какая она была?» «Ну, Катька была такая честная, вроде», — покачала головой Элла. «Вроде?» — переспросил я. «А давно ты ее знаешь?» «Да нет, пару месяцев», — пожала она плечами. «Хотя за пару месяцев человека до конца не узнаешь, у каждого есть недостатки». «Какие недостатки ты имеешь в виду?» Разговор все ходил вокруг да около, не давая мне фактов. И теперь Элла дернулась, махнула рукой. «Ой, блин, да это я просто так ляпнула. Я к тому, что, может, не до конца ее знала. Мало ли, какие недостатки у нее могли быть». «Давай так», — сказал я. «Сегодня вечером мы с напарником придем в кафе, сядем, будем отдыхать, как обычные посетители, и понаблюдаем. Если он появится, ты нам маякнешь, и мы с ним разберемся». «Правда?» Вздохнула она облегченно и снова хлопнула ресницами. «Ой, спасибо, а то я уже не знала, что делать. Уже увольняться хотела». «Эй, Элочка, какой увольняться?» Вмешался Акбар, который все это время вертелся рядом и то и дело встревал в разговор или поглядывал на официантку. Мол, давай хорошо отвечай. «Я ж тебе такие деньги плачу. И так одна официантка у меня осталась. Теперь вторую искать надо». «Да какие там деньги?» Отмахнулась Элла. «Тоже мне. Я вот, ладно, еще с мамой живу, за квартиру не плачу. А у Катьки туго было. Аренду платить надо, а жила одна». «Я за 3 месяца ей дал!» — жестикулировал кавказец. «Акбар, успокойся!» — прервал я его негодование. «Это ваши финансовые дела. Эмоции сейчас делу не помогут. Так что делаем, как я сказал, и никому об этом ни слова. Особенно это касается тебя, Акбар». Я положил руку ему на плечо. «А что я?» — возмутился он. «Я что, похож на трепло? Эй, Максим Джан, плохо же ты об Акбаре думаешь». «Вот и договорились», — кивнул я. «Когда мы приедем вечером, не выделяй нас из массы клиентов. Никто не должен знать, что мы сотрудники полиции». «Конечно, никто не узнает», — заверил он. «Я вас даже могу обсчитать, как всех, чтобы правдоподобно было». «Это лишнее», — сказал я. «Да это шутка была», — разулыбался Акбар. «Что, не смешно?» На том и порешили. Играла кавказская музыка, по стенам плясали разноцветные пятна от лучиков проектора. Вечером народу в Акбаре прибавилось. По сравнению с днем зал ожил. Нет, это была не молодежь. В основном дальнобойщики, что останавливались перекусить. Ведь трасса проходила неподалеку. Именно благодаря этой дороге кафе и держалось на плаву. За одним столиком кто-то отмечал день рождения. Громкие тосты, смех, запах коньяка. В углу сидела парочка влюбленных, уже в возрасте. А у окна шумела стайка студентов, смотревшихся тут немного чужеродно. Заказали пиво и шашлыков, ели, хохотали, фотографировались. Мы с Сальниковым для вида заказали по кружке пива, чтобы не выбиваться из общей картины. Потом и ужин взяли настоящий. Шашлык, лепешку, салат из свежих овощей и зелени. Сидели, притворялись отдыхающими. «О, смотри, какая цыпа!» — шепнул Саня, когда одна из студенток подошла к барной стойке, виляя задом, утянутым в джинсу. «Сидеть!» — сказал я, не оборачиваясь. «Мы тут не за этим». «Так как раз-таки за этим!» — ухмыльнулся он. «Пусть думают, что мы обычные клиенты. Сейчас телефончик стрельну». «Ладно». Махнул я рукой. Сальников встал, подтянул брюки и уверенным шагом направился к девушке. Но подкат не удался. Девчонка фыркнула, скривила губки и быстро вернулась к своему парню за стол. Саня вернулся разочарованный. «Вот что она в этих прыщавых молокососах нашла?» — буркнул он. «К ней нормальный мужик подошел, а она морду воротит». «А тебе что надо?» — усмехнулся я. «У тебя же Нюра парикмахерша есть». «Да и со следачкой, я так понял, ты мутишь». «Ой, Макс, ничего ты не понимаешь в этой жизни», — хмыкнул он. Я женщинам счастье хочу дарить. От чистого сердца. Я же не виноват, что я один, а их много». «Понятно», — улыбнулся я. «Ты у нас спаситель, счастье-даритель». «Ну не смейся, Макс», — подмигнул Саня. «Ну, люблю я женщин. Что в этом плохого? А они любят меня». «Ну да, особенно вот та студентка», — хохотнул я. Так мы и сидели, перекидываясь шутливыми фразами, когда в кафе зашел мрачного вида тип. Капюшон толстовки даже в помещении натянут на голову. На плечах потертая кожанка. Вошел тихо, сел за крайний столик, и взгляд его сразу нашел Эллу. Несколько минут он следил за ней, пока та разносила заказы. Я поднял руку, подзывая официантку, будто хочу еще что-то заказать. Она подошла, наклонилась и прошептала. «Похоже, это он». «Точно?» — уточнил я. «Ну, не знаю. Вообще-то тот внутрь не заходил. Ну, смотрите, как он на меня косится. И морда такая отвратительная». «Но очков же нет», — сказал я. «Ну, понятно», — шепнула она. «Он же в помещение зашел, чтобы не вызывать подозрений. Осмелел, гад, ввалился. Ой, мамочки, я боюсь к нему подходить, заказ принимать». «Но мы же здесь. Иди прими». Элла подошла. «Здравствуйте. Вы готовы сделать заказ?» Она одарила посетителя дежурной улыбкой, а глаза у нее были испуганные. «Водки и мясо принеси мне, красавица!» — улыбнулся мужик. Улыбка была действительно мерзкая. «Это все?» «Пока все. А ты до скольки работаешь?» — поинтересовался он вдруг. «А зачем это вам? Я замужем?» — слукавила Элла. «Ну, знаешь, поговорка есть — муж объелся груш!» — ухмыльнулся он. Элла испуганно покосилась на меня. Я ей кивнул, мол, подыграй. «В 12 мы закрываемся», — сказала она, развернулась, и тут он потянулся и шлепнул ее по заднице. Официантка ойкнула и обиженно отскочила, закусив губу. Ответить ему или позвать Акбара она боялась. Сальников не выдержал. «Макс, смотри, что творит! Берем его!» Он рванул к незнакомцу. Эх, рановато он вскочил. Надо, конечно, отдать должное Сане. Хоть и бабник, но джентльмен. Сразу заступился за официантку. Подошел и сказал. «Эй, чучело, тебя не учили грабли не распускать?» «А ты кто?» Мужик встал, посмотрел на него. Сальников покосился на меня. Я покачал головой. «Не здесь, Саша, не здесь», — подумал я. «Выводи на улицу, там его возьмем». Сальников, хоть я и не сказал ни слова, все понял. «Пошли выйдем». «Ну, пошли, поговорим», — сказал мужик. Они вышли на улицу. Незнакомец не видел, как я вышел следом. На парковке чуть поодаль в тени деревьев стояла черная старая иномарка. Ну, точно, получается, он. Наверное, на ней он и приехал. Мужик сунул руку в карман. Сальников потянулся за удостоверением. Не успел сказать, что он из полиции, как мужик вдруг вытащил кастет и рубанул его. Короткий замах — удар. В последний момент я оттолкнул Сальникова, уведя его из-под удара. Врезал незнакомцу прямо в челюсть. Тот брыкнулся и рухнул на асфальт. Я навалился на него, заломал руку. «Давай наручники», — сказал я. Сальников подскочил, мы надели на него наручники. Незнакомец хрипел. Я чувствительно тряхнул его. «Где Катя?» — спросил я. «Строкова Екатерина. Ну?» «Вы чё, мужики? Вы чё, менты, что ли?» — испуганно проговорил он. Мы его подняли с асфальта. «Катерина где?» — переспросил я. «Какая ещё Катерина?» — таращился на нас мужик. Я начал снимать с него толстовку. Сдернул капюшон, чтобы разглядеть лицо. Обычный мордоворот, уже не молодой. Пошарил по карманам в поисках документов. «Ты кто такой?» — спросил я. «Да я дальнобойщик, вон фура моя на трассе стоит. Можете сами посмотреть». «Когда в последний раз был здесь?» «Сейчас из рейса возвращаюсь, вот заскочил пожрать. Неделю назад проезжал, тоже заходил». «Черт, похоже, не наш клиент». Я кивнул Сальникову. «Иди с ним до машины, проверь документы», — сказал я. «Позвони в дежурку, пусть пробьют по базе и вызывай участкового. Пусть его оформляют за кастет. За холодное оружие сейчас уголовной ответственности нет, административка. Но просто так отпускать его не хочется». Сальников повел его к фуре прямо в наручниках. Я же подошел к черной иномарке. Мне показалось, что в тени кто-то сидит внутри и наблюдает за нами. Когда я приблизился, водитель перестал скрываться. Завел машину, ослепил меня фарами и вдруг рванул с места. Визг шин. Он выехал прямо на меня, словно хотел раздавить. Я выхватил пистолет. Бах-бах! Лобовое стекло высыпалось, машина вильнула и въехала в дерево. Я подскочил и крикнул. «Руки вверх, выходи! Дернешься, стреляю!» «Не стреляйте, не стреляйте!» — воскликнул моложавый голос. Это был парень в темных очках и с капюшоном. «Я ничего не сделал!» Пролепетал он и вылез из машины. В это время подскочил Сальников, услышав выстрелы. «Макс, что случилось? Этого урода я отпустил. Там у него документы все в порядке, путевка с отметками, здесь проездом. Хрен с ним и его кастетом!» «Да вот этот тип наблюдал за кафешкой, а только что хотел меня задавить». «Да никого я не хотел давить!» — возмущался парень. Сальников сдернул с него темные очки. Один глаз у парня сильно косил, второй смотрел прямо. И оттого было непонятно, смотрит он на тебя или мимо. Рожа действительно казалась какой-то необъяснимо мерзкой. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — проворчал Сальников. «Я ничего не сделал!» — бормотал тот. «Я машину из-за вас разбил, вы в меня стреляли. Я заявление напишу». Услышав выстрелы, на крыльцо высыпали посетители кафе и Элла. Я поднял руки, чтобы разогнать народ. «Расходимся, граждане, все нормально. Это петарды». Загнав людей обратно внутрь, я подошел к Элле. «Что, он?» — спросил я. «Не знаю, вроде бы», — прошептала она. «Ты что несешь, курица?» — вскинулся парень. «Я тебя в первый раз вижу!» «Разберемся», — спокойно сказал я и стал обыскивать его. В кармане нашел паспорт. Сергей Леонидович Харченко. Год рождения 97-й, местный. Мы с Сальниковым усадили его в нашу машину. «Ну что, Сережа?» — сказал я. «Девушек тут караулишь?» «Никого я не караулю. Просто подъехал, просто стоял», — пробормотал он. «И за каким фигом ты тут стоял?» — резко спросил я. — Вам какое дело? Я ткнул его локтем под дых, он с шумом выдохнул и простонал. — Что за беспредел? Я на вас жалобу накатаю! — Сейчас поедем в отдел, — сказал я. — Ты там по-другому запоешь. Давай сюда телефон. Тот пытался брыкаться даже в наручниках, но снова ничего не вышло. Я подтянул его к себе. — Опустите! — простонал он. Одной рукой я обшарил карманы и вытащил телефон. Тот послушно его разблокировал. Я протянул телефон Сальникову. Саня долго копался в смартфоне задержанного, листал, листал и вдруг замер. «Смотри», — сказал он и показал мне экран. Там были фотографии кафе. Парень снимал угол, где на крыльце курила девушка в форме официантки. Снято издалека, но лицо видно. «О! А это кто у нас?» — удовлетворенно проговорил я. «Значит, говоришь, ни за кем не следишь». Я повернул голову к Саше. «Позови сюда Эллу». Саша сбегал за официанткой и показал ей экран. Элла, едва взглянув, побледнела. «Да, это она», — выдохнула она. «Это Катя. Это он, гнида, следил». «Значит, говоришь, ты Катерину не знаешь?» — спросил я его вполголоса. Он опустил голову. «Знаю», — пробормотал он. «Я ее молодой человек». «Чего?» — возмутилась Элла. «Тише, тише», — успокоил я ее. «Дальше мы сами». «И где она сейчас?» — спросил я задержанного. «Ищу ее», — пробормотал он. «Здесь работала, у этого кавказца, а теперь исчезла». «А ты что-то видел?» Он замялся, мотнул головой. «Я не видел». «Может, этот кавказец сам запал на нее? Катька жаловалась, что он на нее так смотрит. Запал. И как у них там принято невест похищать? Может, похитил? Я вот наблюдал за кафе, за этим чуркой, хотел с ним с глазу на глаз». Это как-то не очень совпадало с тем, что говорил сам Акбар. Впрочем, пока у нас были только его слова, так что все надо уточнить. Я внимательно посмотрел на Харченко. «Я правильно понял, Сереженька? Катя... «Она твоя невеста?» — переспросил я. «Она моя!» — взъярился он. «Да, моя!» «Зачем ты ее фотографировал тогда?» — спросил я снова. Он закусил губу, но промолчал. «Поехали-ка к тебе домой. Посмотрим, что да как». «Зачем домой? Везите меня в отдел!» — заволновался он. «Я ж правду говорю!» «А что это ты так волнуешься?» — прищурил я на него глаза. «Аж глаза в разные стороны». Он зло шикнул. «Ничего я не волнуюсь. У меня мама дома. Она волноваться будет. Не хочу, чтобы она знала, что у меня неприятности». Я раскрыл паспорт, глянул на прописку и показал Сальникову. «Тут недалеко вроде». «Ага, частный дом», — кивнул Саша. «Надо съездить проверить». Проехали по указанному в штампе прописки адресу. Окна в доме не горели. Задержанный ерзал на заднем сиденье и в наручниках. Пальцы нервно постукивали по колену. Открыли калитку, вошли втроем во двор. Я дернул за ручку, дверь была заперта. Я постучал, послушал. Подождал, потом снова постучал, уже сильнее. Внутри было тихо. «Что-то крепко спит твоя матушка», — бросил я Сергею. «Ну да, я ж говорю. Поехали в отдел, завтра с ней поговорите». «Чё-то ты, Сереженька, сильно хочешь спровадить нас из своего дома». «А вы тут вламываться не имеете права. У вас санкций нет». «А мы не вламываемся. Мы с тобой пришли. Ты нам и откроешь, получается. Ключи-то у тебя есть, да?» Он прижался к стене, замолчал, скрипнул зубами. Я обшарил его карманы, вытащил связку ключей и открыл дверь. Сальников сделал большие глаза, но промолчал. «Прошу», — сказал я и подтолкнул его внутрь. «Хозяин вперед, а мы как гости, чтоб потом не говорили, что мы без санкций». Зашли в дом, темно. Я включил свет. Осмотрелся. Обычная халупа со старой мебелью, каких миллион в любом городе. «Ну и где твоя мама?» — спросил я. «Наверное, ушла», — пробубнил он. «У подруги? А, да, точно, я забыл. Она ушла к подруге с ночевкой. Нет здесь никого, сами видите». Я подошел к дальней комнате и потянул за ручку. Заперто. «А зачем вы дверь в комнату закрываете?» — спросил я, наклонившись к двери и прислушиваясь. «Это мы квартирантам сдавали», — пробормотал он. «Там замок врезали, вот они и закрываются». «Значит, то мама у тебя, то квартиранты?» — переспросил я. «Пиздишь ты, Сереженька. Ключи от этого замка есть? Давай сюда». Он закашлялся, мотнул головой. «Нет у меня ключей. Это квартирантов комната». Я попробовал один ключ, потом другой. Перепробовал всю связку, ни один не подошел. И вдруг изнутри забарабанили по двери. Сдавленный женский крик прорезал комнату. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь, прошу!» Сергей, только услышав голос, дернулся и рванул к выходу. В наручниках бежать трудно, баланса нет, сильно не разбежишься. Пока он шаркал ногами, Сальников догнал его и пинком шиб на пол. Он покатился, ударился головой и застонал. Сальников схватил Харченко за шиворот и притянул к себе. «Говори, сука, кто там?» — рявкнул он. Тот молчал. «Я дал ногой по двери, крепко так. Потом ударил плечом, пытаясь выбить, но не получилось. Крепкая. За дверью заплакали. Я выскочил на улицу, обошел дом, думал залезть в окно. Но нет. Все окна выходили из той комнаты, где остались Сальников и Харченко. А это, видно, что-то вроде кладовки. Ну ничего. Где нет окна, там мы его прорубим. Так еще Петр Первый делал. Я залез в сарай, нашел там топор, но в стену, конечно, бить не стал. Вернулся обратно. «А ну, посторонись!» — сказал я и замахнулся. Удар по двери эхом разнесся по дому.